Глава 14. Доктор Сальватор де Аргенти появился внезапно, несмотря на то, что его приезда ожидали с нетерпением. Он крепко обнял Ихтиандра. «Очевидно, ты рожден не для спокойной жизни», — проговорил возбужденно профессор. «Мирская суета — вот теперь твоя стихия. Но главное — жив. Здоров ли?» «Все в порядке, отец», — Ихтиандр заметил новую морщинку на лице доктора. Затем Д'Аргенти поздоровался с присутствующими. Вскоре друзья уже знали о том, что пришлось пережить Сальватору за последние полтора месяца. Узнав, что ему вновь грозит опасность, профессор хотел вместе с Ольсеном и Луизой покинуть страну. Но в последний момент передумал, изменив только свое местожительство в Буэнос-Айресе. А для того, чтобы пустить врагов по ложному следу, его друзья устроили радиодезинформацию – передав в эфир выступление профессора с конгресса в Стокгольме, на котором тот присутствовал 2 года назад. Предполагалось, что Дитрих Редер узнает об этом сообщении и изменит свои планы. Это, видимо, и произошло, поскольку с той поры Сальватора никто не беспокоил. Затем доктор рассказал о событиях, произошедших с Луизой, и об ее удивительном возвращении. Дулуэстен не мог прийти в себя от счастья, рассказанное не укладывалось в голове молодого ученого. «До последнего момента я считал, что здесь какая-то ошибка. Я рад, что все так благополучно завершилось. А Ольсен — хороший парень, и если сестра сделала свой выбор, мы не будем препятствовать этому», — радостно закончил Мишель. Во время завтрака горе-путешественники поведали Сальватору о своих злоключениях. Доктор только качал головой. «Эх, Зурита, Зурита, как был хищником, так и остался. Годы не изменили подлеца. Жизнь ничему его не научила. Предчувствую, что он плохо кончит». Д'Аргенти сделал паузу. «Ну да, бог с ним. Сейчас нужно ехать к Куперу. Я должен проконсультировать девочку». В 10 часов утра они были уже в клинике. Посмотрев результаты анализов и исследований, Сальватор затем долго осматривал Каролину. Да, шансов почти нет. Лечение проведено в полном объеме, но тем не менее эффекта оно не дало. Есть единственный выход – временное частичное выключение из процесса жизнедеятельности организма легких и бронхов. Дать им покой, чтобы органы смогли адаптироваться и восстановиться – конечно, при условии дополнительного лечебного воздействия. Это сложная операция, но только в ней я вижу возможное спасение Каролины. «Ты имеешь в виду пересадку жабер?» — спросил Купер. «Да, Джордж. Каролине придется повторить участь Ихтиандра». Профессор пристально посмотрел на сына. «Только в отличие от него, это будет промежуточный этап в ее жизни». Я уверен, что таким образом удастся восстановить функцию органов дыхания. Сальватор замолчал, ожидая реакции присутствующих. Каждый из них по-разному воспринял заключение профессора Д'Аргенти. Купер был в восторге от того, что, наконец, он увидит знаменитую операцию и, более того, будет в ней участвовать. Мишель предвкушал рождение очередного чуда. Джонс, который тоже присутствовал на этом консилиуме, наконец утвердился в мысли о том, что человек-амфибия — это реальность, созданная человеческими же руками. Но самое сложное чувство испытал сам Ихтиандр. В мыслях вихрем пронеслись воспоминания о детстве и юности. Он был в затруднении, жалеть ли Каролину или радоваться за появившуюся возможность продлить ей жизнь, а может быть и обрести здоровье. Ихтиандр улыбнулся. За дело брался отец, и он знал, что все будет хорошо. Выдержав значительную паузу, Сальватор нарушил молчание. «Ну, а теперь самое главное. Нужна молодая, здоровая акула». Не задумываясь, Ихтиандр ответил: «Я готов». «Нет, риска быть не должно. Для твоей операции я не пользовался услугами человека-амфибии, и доктор подробно объяснил, каким образом можно выловить акулу, не травмируя ее». Два дня шла подготовка к необычной процедуре. Готовились инструменты, емкость для воды, в которую окунется Каролина сразу после операции. Тем временем Ихтиандр, Джонс и Мишель занимались отловом акулы при помощи специально изготовленного цилиндра двухметровой длины, представляющего собой ловушку с аппетитной приманкой внутри. Пришлось повозиться, ибо то не подходила хищница по размеру, то попадал не тот вид акулы, то не соответствовали лабораторные показатели. Наконец, рыба была отобрана и доставлена в операционный блок клиники. Были даны последние указания, и вот наступил решающий момент. Оперировали вдвоем. Многочасовая операция завершилась поздно вечером. Девочка была жива, жабры функционировали нормально. Незаметно пролетела неделя. Каролина чувствовала себя удовлетворительно. Осложнений не было. «Вот что значит опыт», — говорил Сальватор, подбадривая сам себя. Каролина знала о том, что ждет ее впереди, с нетерпением и страхом ожидая предстоящих в ней перемен. А когда все свершилось, как-то по-взрослому рассудительно и спокойно отнеслась к этому. Находясь в большом аквариуме, она с удовольствием плавала и играла в нем, с любопытством рассматривая через прозрачную перегородку окружающий мир, с которым могла сейчас общаться лишь при помощи жестов. Тем временем домой вернулись отец и сын Буш. Они задержались в поездке и очень сожалели о пропущенном ими грандиозном событии. Франклин правильно предугадал действия Зуриты. Их появление на острове упредило его отплытие в Калифорнию для того, чтобы там попытаться вновь изловить Ихтиандра. Хотя где-то в душе Дон Педро сам понимал бесполезность этого предприятия. В конце концов, ему ничего не оставалось делать, как откровенно рассказать своему компаньону о случившемся. Но при этом он умолчал о великолепных жемчужинах, которые сохранил в поясе. Жалуясь на то, что Ихтиандр обманул его, не выполнив своего обещания, Зурита поклялся все-таки найти своего бывшего пленника, чтобы возместить нанесенный ему ущерб. Сальватор и Ихтиандр переглянулись. «Это может все изменить», — задумчиво произнес профессор после продолжительного молчания. Заметив вопросительные взгляды присутствующих, доктор продолжил. «В программу реабилитации, то есть восстановления после операции, девочки, входило длительное морское путешествие, которое способствовало бы скорейшему ее выздоровлению, так как морская вода обладает прекрасным лечебным действием. Ихтиандр и Каролина должны были плыть вдоль побережья Центральной и Южной Америки, в залив Ла-Плата. Но учитывая опасность, которую я считаю реальной со стороны Зуриты», де Аргенти сделал паузу, как бы обдумывая сказанное, «я, пожалуй, изменю наши планы». Прошел месяц. Сальватор считал, что операция удалась. Швы прекрасно зажили, признаков отторжения пересаженной ткани не было. Это значило уже половину успеха. Каролина хорошо переносила свое новое состояние. Теперь нужно было выдержать время, необходимое для восстановления пораженных органов, а затем при помощи новой операции вновь вернуть девочке возможность дышать воздухом.